И все же в последний момент я успел уклониться, так что пуля должна была пролететь мимо. Вот только я поймал ее голыми руками, при этом хищно оскалился, глядя на незваного гостя. «Зря ты в это ввязался, дружище!» Зло прошипел я и бросил косой взгляд на упавшую в обморок горничную. Увы, красавица, видимо, не выдержала напряжения и упала прямо в коридоре. Но мне это было только на руку. Ведь теперь она ничего не увидит, а значит, у моего дельца не останется свидетелей. Что за... Невысокий мужичок с длинными жидкими волосиками даже не понимал, в какие неприятности вляпался. Собственно, это ненадолго, ведь я планировал все доступно объяснить. Схватив ублюдка за шкирку, резким рывком втянул в номер и ногой захлопнул дверь. Никто не должен видеть, что я планирую сделать, чтобы узнать правду. «Итак», — начал я, сразу же врезав ему по лицу головой, вмиг разбив нос. «Сейчас никаких вопросов». Второй удар под дых, отчего тот скрючился. «Только боль». Я отступил на шаг и со всей дури ударил коленом по той же наглой морде. Противник отлетел на метр и рухнул на пол, заливая его кровью. Я медленно подошел, сжимая от злости кулаки. Говорить мне сейчас совершенно не хотелось, поэтому сперва я должен был показать, что дальнейшие события зависят от него самого. «Ты такой секси, Максимка, когда злишься», — хихикнула Пафи. «Только не останавливайся, я уже вся горю». «Не к месту», — рыкнул я вслух, отчего неудавшийся убийца вздрогнул. Несколько тяжелых ударов ногой, покрытой сиреневой магией, раздолбили противнику правое колено. Его бы крик поднял на уши всю гостиницу, если бы моя суккуба не материализовалась и не заткнула его рот корешком небольшой книги. Этим подала отличную идею. Я вновь замахнулся ногой, чтобы врезать по корешку и выбить, или разбить, даже не знаю, как правильно, зубы врага, когда он замычал. Видимо, молил о пощаде, но Пафи так крепко его держала, что не мог даже дернуться и сопротивляться. «Кто?» — только и прошипел я, не отводя ногу. Пафи вытащила книгу и улыбнулась, показывая нашему гостю длинные острые клыки. Тот вытаращился на нее с первобытным ужасом в глазах. «Арманов!» — проблеял тот и перевел испуганный взгляд на меня. «Это все Арманов! Нанял меня и других, чтобы убрать тебя, а по-тихому!» «Отлично!» — я вновь схватил его и поднял над полом. «Сколько вас?» «Не знаю», — мотнул головой наемник, а когда тонкий хвостик Пафи хлестнул его по лицу, оставив кровавую царапину, он неожиданно разревелся. «Клянусь, я не знаю, кого он еще нанял. Прошу, отпустите!» «Ладно», — пробормотал я и посмотрел на чертовку. Та лишь пожала шипастыми плечиками. «Так тому и быть». С этими словами я опустил мужика на пол, и тот, казалось, не верил своему счастью. Кстати, правильно делал, потому что в следующую секунду я схватил его за горло, а когда он захрипел, распахнув рот, запихнул его же пулю в его же пасть, простите за тавтологию, после чего ударил со всей силы ему в грудь, при этом применив толику телекинеза, и ублюдок улетел далеко назад, пробив собственной тушкой окно и вылетев на улицу. Ну а там, как вы понимаете, рухнул на асфальт, который довершил начатое мной, убил урода. «Что?» — я посмотрел на Пафи, когда подошел к разбитому окну. «Шумишь, как у себя дома», — недовольно пробурчала она. В его понимании это тихая работа, я с усмешкой развел руками. «А я уважаю чужое мнение».